Глава 25. Вот уже почти 35 лет Джей Ар и Карл Расс в воскресенье днем обычно удили рыбу. Они и стеснялись это называть традицией. Для них это был просто способ расслабиться и хорошо провести время. Каждое воскресенье, за редким исключением по случаю праздников или болезней, оба сидели рядом с удочками на берегу реки. Когда Джей Ар ухаживал за Буц и после, в первые месяцы после женитьбы, она готовила им разные замысловатые закуски, чтобы они могли перекусить во время рыбалки. Джей Ару понадобилось некоторое время, чтобы убедить ее, не задевая ее чувств, перестать о них заботиться. Они с большим удовольствием обходились не салатом с цыпленком, а пивом и пекановым пирогом. Так оно и шло без перемен много лет. И река мало менялась, и берег. Как всегда, река текла плавно и неспешно, и в нее гляделась старая ива, касаясь вод кружевной листвой. Время от времени рыба брала наживу. Иногда они обсуждали политические темы, и поскольку Джей Ар был республиканцем, а Карл Расс — демократом, ожесточенно спорили. Им обоим эти споры ужасно нравились, но все больше и чаще, с течением лет, в их разговоры вторгались семейные проблемы и жизнь города. Оба знали, что один может твердо положиться на другого, и все сказанное на берегу реки здесь и останется. Карл начал разговор издалека. «Скоро день рождения у Айды Мэй, и мне пора позаботиться о подарке». «Женщины всегда радуются чему-нибудь бесполезному», — заметил Джей Ар, припомнив, что предыдущий подарок Карла — электрическую сковородку — жена не оценила по достоинству. «Я голову себе свихнул, думая, что бы ей купить. Думаю, надо наведаться к твоей племяннице. Может, она что-нибудь посоветует». «Это верно. Тори хорошо разбирается в таких вещах». «Хороший у нее магазин. Работы вот только много. Она всегда была труженицей. И на плечах у нее хорошая голова». И подумать только, из какой семьи вышла. Вот этого поворота разговора Карл и ожидал, но по-прежнему направлял разговор в нужное ему русло очень осторожно. Он вынул новую пластинку жвачки и приступил к обычному ритуалу разворачивания и свертывания бумажки. «Да, ей сильно досталось. У твоего зятя рука была тяжелая». «Знаю». И Джей Ар помрачнел. «Хотел бы я тогда знать об этом». «Но теперь ты знаешь. Мы его разыскиваем по этому делу в Хартсвилле. Хорошо бы ты его нашел. В любом случае, жизнь сестры пропала к черту. Но если его засадят за решетку, Тори будет спокойнее спать по ночам». «Твои слова снимают у меня тяжесть с души, Джей Ар. Ведь у нас дело-то похуже, чем в Хартсвилле». «Ты о чем?» «Да о том, что случилось с Шерри Беллоуз». «Господь всемогущий! Ты же не думаешь, что и к этому Ханнибал руку приложил?» «А иначе бы я этого разговора не заводил. Я почти всю ночь не спал, всю голову свернул, обмозговывая это. Я, как официальное лицо, должен об этом молчать, но не могу. Сейчас, Джей Ар, твой зять — единственный подозреваемый по этому убийству». Джей Ар вскочил и зашагал по берегу. Стояла тишина, только птицы щебетали. «Не могу в это поверить, Карл. Ханнибал — негодяй и мерзавец. Я о нем ничего хорошего не могу сказать, но... Убить девушку? Но он не раз оскорблял женщин действием. Знаю, знаю и не ищу для него оправданий. Но между грубым обращением и убийством есть все же дистанция, и немалая. Она сокращается со временем, особенно если для убийства есть причина». «Какая?» Джей Ар подошел к Карлу, присел на корточки и взглянул ему прямо в глаза. Ведь он даже не был знаком с этой девушкой. Он познакомился с ней в магазине твоей племянницы в день убийства. Познакомился, поговорил с ней, и только Тори и Шерри знали, что он в городе. Более того, тебе это не понравится, но я скажу. Мне очень неприятно, что в этом деле замешана твоя семья, но я при исполнении служебного долга. И как бы я ни сожалел обо всем, меня ничто не остановит. Я и не прошу тебя об этом, просто мне кажется, что ты роешь не в том направлении. И Джей Ар снова сел рядом с Карлом. Не могу сказать, что у меня у самого не возникало подозрений на этот счет, но именно Тори прямо мне указала на него. Тори? Я привозил ее на место убийства. На место убийства? Ужаснулся Джей Ар. Господи, зачем ты это сделал? Зачем было подвергать ее такому испытанию? Джей Ар, я использую все средства, чтобы найти убийцу. Но Тори к этому не имеет никакого отношения. Ты ошибаешься. Она имеет к этому самое непосредственное отношение. И послушай, прежде чем накидываться на меня. Я ее туда привез и очень сожалею, что ей это досталось так тяжело. Но я снова это сделаю, если потребуется. Она знает то, чего не видела. Я и прежде слышал о таких вещах, но никогда сам не присутствовал при этом. И никогда не забуду, как все было. Оставь ее в покое. Ты не имеешь права использовать ее в этих делах. Ты, Джей Ар, не видел убитую девушку. И, надеюсь, никогда не увидишь такого. Но если бы ты видел, ты не стал бы говорить, что я не имею права. А я вижу такое уже второй раз в жизни. И если бы мы тогда обратили внимание на слова Тори, это бы, наверное, не случилось снова. О чем ты, черт возьми, говоришь? У нас в Прогрессе никогда не насиловали и не убивали. В первый раз это был ребенок, и случилось это не в городе, но Тори была там, в том же смысле, что была здесь и сейчас. И когда она говорит, что Шерри Белоус убил тот же человек, который убил малышку Хоуп Левилл, я склонен ей верить. Во рту у Джей Ара пересохло. Но Хоуп Левилл убил какой-то бродяга. Так говорилось в полицейском отчете. Но я в это не верю. Я не собираюсь вешать убийство Шерри на какого-нибудь проходимца. Есть и другие, и Тори знает о них. ФБР тоже знает об этих убийствах. Она охотится за убийцей. И люди из ФБР собираются поговорить с Тори и ее матерью, твоей сестрой. И с тобой тоже. Хэннибал Боден. И Джей Ар обхватил голову руками. Это же убьет Сару. Просто убьет. Он вернется домой к Саре и... Я разговаривал с тамошним шерифом. Он приставил человека присматривать за твоей сестрой. Нет, я сам должен туда поехать и перевести ее сюда. Думаю, что и я поступил бы так же на твоем месте. Я поеду с тобой и возьму на себя отношения с полицейскими. Я и один справлюсь. Да, ты сможешь и один, но я все равно поеду. Мне надо поговорить с твоей сестрой, и я бы хотел это сделать до того, как туда прибудут мальчики из ФБР и отнимут у меня мое дело». «Ты поедешь туда как полицейский или как мой друг?» «И то, и другое. Если хочешь, давай поедем вместе в моей машине. Это будет скорее». Джей Ар проглотил слова, которые навсегда положили бы конец их дружбе, и с усилием улыбнулся. «Что ж, включи сирену, и мы помчимся, как настоящие мужчины». Карл почувствовал, как на сердце у него полегчало. «Да уж я посигналю, во всяком случае, хоть часть пути». Кейт изо всех сил пытался сдержать свои бурные чувства. Каждый раз, думая о том, какой страшной опасности накануне вечером подвергли себя его сестра и Тори, он впадал в ярость. Однако нотации, упреки, угрозы ничего бы не дали. И надо было выбрать наиболее верное средство воздействия. Он не верил в быстроту действий. Скоро хорошо не бывает. Самое лучшее, конечно, задержать ее подольше в постели. Это бы смягчило и его раздражение. Он приготовил завтрак, так как проголодался, а кроме того надеялся, что после второй чашки кофе и у Тори проснется аппетит. Кейт предполагал, что она не замечает того, как часто он поглядывает в окно настороженным, ищущим взглядом, но сам он все замечал. И то, как у нее дрожат руки, и то, как она прислушивается к звукам за окном. И вздрогнула, когда, скрипнув дверью, он вышел посмотреть, как она поливает цветы. Сколько раз в жизни он видел, как мать работает в своем саду. Вот так же он был не способен догадаться, о чем она думает, выпалывая сорняки и отщипывая лишние побеги. Как тщательно и аккуратно они обе работают. Как безжалостно обрывают увядшие цветы. Как обе разгневались бы, если бы он вслух сравнил их. Все утро Тори оставалась внешне невозмутимой. И одно это приводило его в ярость. Она не хочет делиться с ним своими тревогами. Все еще держит дистанцию, сохраняет недоступной для него часть души. Вот так же и мать всегда блюла свою отстраненность. И он ничего не мог поделать, не мог достучаться. Но до Тори, до ее души он достучится. «Давай поедем прогуляемся. Мне нужно кое-что проверить. Поедем со мной». Сначала она обрадовалась. Он уедет один, а у нее будет несколько часов одиночества, и она сможет привести в порядок мысли. «Но у меня много дел, поезжай один. Сегодня воскресенье. Я знаю, какой сегодня день недели, а завтра, как ни странно, наступит понедельник. Я ожидаю новые поступления, в частности, с Левеловской ткацкой фабрики. У меня много работы с документацией, которая может подождать до понедельника». И он снял с ее рук садовые перчатки. «Мне надо кое-что тебе показать». Кейт потянул ее за руку к машине. «Ну, дай мне хотя бы причесаться». Он сорвал с нее садовую шляпу и кинул ее на заднее сиденье. «И так прекрасно. А когда ветер растреплет тебе волосы, ты будешь выглядеть еще сексуальнее. И знаешь, когда ты сердишься, ты становишься еще миловиднее». «Ну, значит, в данную минуту я просто ослепительна». «И это правда, дорогая. Но ты мне нравишься в любом настроении. Это очень удобно, правда?» «Как давно мы знаем друг друга, Тори?» «Наверное, лет около 20». «Нет, мы знаем друг друга 2,5 месяца. Ты не хочешь узнать, что я понял про тебя за это время?» «Я не уверена, что хочу это знать». «Вот это я понял прежде всего. Виктория Боден — женщина осторожная. Она 7 раз отмерит, прежде чем 1 раз отрежет. Она не верит людям, даже самой себе. Если не отмерять 7 раз, прежде чем отрезать, можно испортить всю ткань», — резонно заметила Тори. «Но в ней есть еще одно достоинство, кроме осторожности — умение логически мыслить. К этому надо прибавить также решительность, ум и доброту. И в довершении всего эти достоинства таятся в очень приятной на вид упаковке». «Да это прямо аналитический подход». Вовсе нет. Это лишь поверхностный взгляд. На самом деле ты сложнее и очаровательнее. Она промолчала, только сцепила руки, и это был верный признак внутренней напряженности. А отсюда мы пойдем пешком. Он остановил машину и вылез. По обе стороны от них расстилались поля с рядами хлопка, ровными, словно шеренги марширующих солдат. Она неуверенно последовала за Кейдом. Молодые побеги мягко гладили ее ноги, что напоминало о детстве. Он присел на корточки, снял темные очки, зацепил их за ворот рубашки и кончиком пальца приподнял туго свернутую коробочку. «Через пару месяцев они откроются. Мой отец вел хозяйство по старинке. Когда отступаешь от заведенных правил, тебя недолюбливают, и надо доказывать свою правоту. Скажи, Тори, сколько мне еще придется доказывать мою правоту и тебе?» «Не понимаю, о чем ты?» «К тебе отношения тоже устоявшиеся. Я к тебе отношусь иначе, и ты это знаешь. Ты сердишься на меня». «О, да, я на тебя сержусь. И я спрашиваю тебя, чего ты от меня хочешь? Скажи определенно и точно, чего?» «Ничего, Кейт». «Проклятие, это же не тот ответ!» И он рванулся вперед, а она поспешила за ним. «В чем дело? Почему я должна чего-то хотеть от тебя? Или желать, чтобы ты делал то или это? Ведь я и так счастлива с тобой, насколько я способна быть счастливой». Кейт остановился и повернулся к ней. Солнце палило немилосердно, и он чувствовал, что жара проникает во все поры. «Но ведь я-то кое-чего от тебя хочу, и ничего у нас с тобой не получится, если это будет одностороннее движение. Никто из нас не сможет быть счастливым долго, если такое положение сохранится». Тори почувствовала, как больно сжалось сердце. «Ты хочешь поэтому кончить наши отношения? А я не хочу». Слезы навернулись у нее на глазах. «Ты не можешь?» И она замолчала, не зная, как выразить свою мысль. «Я сказал, что люблю тебя. Я привез тебя сюда, чтобы показать. Я могу довести до конца начатое. И я держусь за то, что имею. Я устал доказывать тебе это. Тори, я хочу так же получать. Я люблю и хочу быть любимым. Но я боюсь своих чувств к тебе. Неужели ты не можешь этого понять? Я бы смог, если бы ты сказала, какие чувства ты ко мне испытываешь. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Однако я не хочу так нуждаться в тебе». Как будто другим очень нравится так нуждаться. Он положил руки ей на плечи. «Я люблю тебя, Виктория, и любовь доставляет мне очень тяжелые моменты». Он прижался губами к ее лбу. «Но я уже ничего не могу изменить, даже если бы захотел». «Ты меня любишь, Тори?» «Да, кажется». «Достаточно одного «да». Ты меня любишь, Тори?» Она засмеялась. «Да». «Ты выйдешь за меня, Тори?» «Да». И она сама испугалась сказанного. «Я принимаю твой ответ». И он, подхватив ее на руки, прильнул к ее губам поцелуем, таким долгим и крепким, что у нее закружилась голова. «Нет, отпусти меня. Я должна еще подумать». «Извините, сударыня, но, боюсь, вы уже отрезали, не отмерив, как положено, 7 раз. Придется вам с этим смириться». «Ты обвел меня вокруг пальца». «Нет, это просто умелый маневр», и он понес ее к автомобилю. «Чертовски удачный маневр, сказал бы я». «Кейт, брак — не повод для шуток. Я должна подумать». Ну, тогда думай скорее. Потому что если ты хочешь закатить пышную свадьбу, то мы отложим ее до осени, до сбора урожая. А если скромную, без претензий, тогда следующий уикенд меня бы устроил. Перестань, я не дала согласия. Нет, дала, и это факт. Я люблю тебя, ты любишь меня, и мы хотим пожениться. Я хочу жить с тобой, Тори. Я хочу с тобой завести семью. Но сейчас не время, Кейт. Слишком много других событий вокруг. Вот почему это самое подходящее время, — упорствовал Кейт. Надо обо всем поговорить спокойно и разумно, — начала она, когда они уже ехали обратно. И вдруг сердце у нее подпрыгнуло. Ты куда повернул? В прекрасные грезы. Мне там кое-что надо взять. Но я туда не поеду, я не могу. Нет, можешь. Это дом, Тори, только дом. И этот дом мой. И твоей матери тоже, Кейт. Это мой дом, — холодно поправил он ее. А скоро будет нашим. И моей матери придется с этим как-нибудь справиться. Ну и Тори тоже, — подумал Кейт.